Глава 5. Комнату сестер я нашла по воплям. Комната впечатляла. Выполненная в светло-розовых и белых тонах, с изрядным количеством позолоты, золочёная мебель, обтянута розовым атласом, и бантики всех размеров. На подхвате шторы, на балдахине, на подушках и постельном белье. Как-то не слишком уютно, зато весьма аляписто. С утра Люция была дивно хороша. Чуть встрёпанные белокурые волосы, нежно-нежно румянец щёчки. Персик, а не девушка. Что хотела? «Молоко мне принеси! Да не как в прошлый раз, не горячее, а тёплое, поняла?» «У тебя горничная есть, ей приказывай». Я отвернулась и ушла. Вслед мне понеслись визг и ругань. Всё же при всей красоте слишком писклявый голос у неё, прям противный. Или это мне со злости кажется? Возможно, я погорячилась, не знаю. Но пару дней я без еды не умру, это точно. Ходить в прислугах у здоровой девицы не моё. На завтрак меня не пригласили. Ну, некоторая заначка в комнате у меня была. 2 яблока и чуть зачерствевшая булочка. Вполне ещё съедобная. Но долго я так не протяну. Поэтому, примерно прикинув, когда заканчивается завтрак у прислуги, я пошла навестить тётушку мага. Добираться я стала издалека. «Тётушка мага, а когда у тебя муж умер, ты потом что делала?» «Так я сразу и пристроила сюда. Сперва помощницей при кухне была, а потом уже, когда старая Марта совсем старой стала, поваром осталась. Раньше-то народу много на кухне было, ну что уж теперь вспоминать». «Тётушка мага, а ты папу моего хорошо помнишь?» «Конечно, леди Грейс. Как раз, когда вам день рождения справляли 3-й, вот в тот день меня и взяли помощницей. Как же мне его не помнить? А через 2 года, когда он на леди Синтии женился, я уже свадебный пир помогала готовить. А похороны были, я уже главной поварихой была». «Тётушка мага, а почему половина дома пустая стоит?» «Леди Грейс, так после смерти папеньки вашего леди Синтия неудачно деньги пристроила. Тогда и прислугу почти всю рассчитали. Но это не моего и не вашего ума дело». «А кто после смерти папы завещание читал? Ну, как его звали?» «Так поверенный папеньки вашего приезжал. Неужто вы его не помните?» «Так я же ещё маленькая была». «Ну да, 7 лет вам только и было. Ну, пожилой такой он был, сейчас. Вот, мэтр Рубус его зовут». Вспомнила, наконец-то. «А он сейчас работает или нет?» «Ну, леди Грейс, откуда же я знаю-то? Сюда он больше не ездит, а там в городе я и не бываю. Это в районе ключников нужно искать. Там у поверенных самые дорогие конторы». «А добраться туда на чём можно?» «Ну, леди Синтия по делам в коляске ездит, а мы так пешком ходим. Ну, можно извозчика взять. А вам-то зачем, маленькая леди?» «Знаешь, тётушка мага, я хотела бы знать, что написано в завещании. Думаю, что хотя бы часть его относится ко мне. И мне не нравятся моя одежда и чужие разношенные туфли. Не думаю, что папа решил оставить меня нищей». «Ой, леди Грейс, как-то это нехорошо, за спиной-то у леди Синтии. Очевидно, тётушка мага, ты считаешь, что хорошо, это когда я прислуживаю леди Люции? Ладно, спасибо за рассказ, Лера мага». Я ушла. Зря я, наверное, так с ней. Она просто кухарка и ничего мне не должна. И так, вопреки леди Синтии, подкармливала девочку. Но она взрослый человек. Неужели не понимает, как мерзко поступала Синтия с ребёнком? Меня-то не так и просто обидеть. А вот прежняя Грейс... Да думать я не успела. В комнату вошла Синтия и отвесила мне здоровую оплеуху. Так, что я отлетела к стене и сползла на пол. Несколько секунд я не соображала вообще ничего. Она начала орать, и лицо исказилось брезгливостью и гневом. Блондинкам не стоит нервничать. Выглядела Синтия сейчас как рыночная торговка. Красное от злости лицо, разъявленный рот. Смысл воплей до меня дошёл не сразу. «Ты мерзкое отродье гнусного старика! Ты, дрянь такая, будешь делать всё, что я скажу! Иначе я отправлю тебя не камины чистить, а навоз убирать!» Я по-прежнему сидела на полу у стены. Рядом стоял тот самый советский обшарпанный табурет. Я приготовила его, чтобы вынести из комнаты. Вот им я со всей дури и ударила эту гадину. Однажды я еще в том мире прослушивала книгу, автора не помню, а вот кое-что запомнила. Называлась она «Принцип карате». Ну, там в основном о жизни в доперестроечную эпоху, когда частный бизнес преследовался. Так себе сюжет. А вот сам принцип я запомнила и для себя сформулировала так. Удары наносятся изо всех сил, с максимальной скоростью, в одну точку. Касалось это не только драки. Хотя несколько раз в общежитии мне приходилось драться с уродами, желающими любви и нежности прямо сейчас. Этот принцип хорошо действует и в жизни. Сидеть я не стала. Как только Синтия упала, я подскочила и наступила ей ногой на горло. Запомни, в следующий раз я оставлю тебя калекой на всю жизнь, ты поняла? Она держала меня за щиколотки обеими руками и пыталась спихнуть ногу с горла. Душить я ее не собиралась, потому просто отошла в сторону. Она с трудом встала, а когда я попыталась помочь, шарахнулась от меня. Дверью хлопнуть она не посмела. Ну, оно и к лучшему. Чувствовала я себя мерзко. Тут и не сгоревший адреналин, и ощущение, что я перегнула палку. Хотя умом я понимала, эта высокородная дрянь медленно и методично жрала малолетнюю домашнюю девочку. Но все равно ситуация крайне гадостная. К обеду я вышла сама и села напротив Люции за длиннющим обеденным столом. «Ты не должна тут сидеть! Твое место в самом конце! Скажи спасибо, что тебя вообще к приличным людям за стол пускают!» Она явно говорила мамиными словами. «Запомни, Люция, это мой дом. Это ты здесь гость. Если ты еще раз позволишь себе хамить мне, ты очень пожалеешь. Думаю, тебе стоит обсудить эту ситуацию с мамой». Люция вылетела из-за стола и с воплем «Мама! Ну, мам!» пробежала к дверям. Обедала я в одиночестве. На стол подавала Лера Зукс. У таких, как она, чуйка работает, как швейцарские часы. Уж не знаю, что там ей Синтия наплела, но была Лера вежлива и морды не корчила. А я точно знала одно — времени у меня совсем нет. Я не очень представляю, чем может ответить Синтия. Может, постарается объявить сумасшедшей, может, в монастырь сбихнуть. Но не собиралась, я и не планировала такое развитие событий. Но и бить себя я не дам. Я точно знала одно. Я должна действовать, пока она в шоке.